321. Можно сопоставлять процесс внутренних огней с некоторыми параллелями огня физического. Возьмем пламя под паяльную трубку. Смотрите, как под нагнетением пламя теряет желтый оттенок и через синий приходит к серебру и фиолетовому. При этом заметим, как наклоняется пламя. Точно так же нагнетаются наши огни под давлением космического вихря. Нужно отметить эти редкие явления, ибо они свидетельствуют участие в космической битве. Немногие могут похвалиться этим участием. Не хаотичное трепетание, но строй светлых воинств требуется для пронзания тьмы. И как благостен нагнетающий вихрь, который вовлекает нас в созидательный бой. Новые помыслы могут осуществиться в этом бою, но надо знать направление удара, и это мы указываем.